Глава 17. Полина. За уголовником закрылась дверь, а я хватала ртом воздух, прижав ладонь к груди. Это что сейчас было? Что сейчас было? От воспоминаний по позвоночнику пробежала стая мурашек, а я сжалась в комок. Да, у меня не было сексуального опыта с мужчинами. Были только поцелуи с бывшим парнем и один с Арсением, после которого он сказал, что целовал меня исключительно по-дружески. Я поймала себя на мысли, что после появления в моей жизни Руслана Евгеньевича почти перестала думать о Барсе. Только урывками и в прошедшем времени. Логинов оказался порядочным гадом, который умело и филигранно расшатывал мою нервную систему, заставляя думать только о его бесценной персоне. У него загрызайка наштукатуренная дома ждет, томится, возможно, скучает, а профессор по общежитиям студента к стене прижимает. Я видела в его глазах желание. И это было не желание обсудить голодомор, репрессии и последние изменения в Уголовном кодексе. В голове снова всплыли картинки, как он на меня смотрел, когда вжимал в стену. Становилось жарко. Щеки пылали, а я нехотя признала, что Лиля была права, и ее дедуктивный метод все же работал. Вот только что мне теперь со всем этим делать? А еще дверь. Я точно знала, кто вставил нам спичку. Неудачливые покупательницы боксеров, вместо того, чтобы жаловаться в Общество защиты прав потребителей, решили снова начать военные действия против моих новых подруг и меня за компанию. Ничему девчонок жизнь не учит. Самых ретивых моей подруги уже проучили, а эти либо новенькие, либо еще не знали, с кем связались. Сердце, наконец, перестало колотиться, как обезумевшее, а щеки пылать. Я выглянула в коридор, чтобы закрыть двери, и хмыкнула, проглатывая колкость о том, что с уголовника, в прямом смысле, песок сыпется. Вздохнула, залезла в шкаф и достала веник с совком. «Никто не видел головы извращенца в коридоре, который по женским душевым разгуливает?» Грозно и громко спросила Настя, моя соседка по этажу и будущий филолог. Я продолжала молча подметать. «Поля!» – заметила меня приятельница. «Не видела и видеть не хочу», – открестилась я. «Что случилось?» А то, что ко мне в душевую пришел обалделый мужик в костюме Адама, даже листочком не прикрылся. «Так ты его ищешь, чтобы наказать или продолжить знакомство?» Развеселилась я. «Одно другому не мешает», — подмигнула мне Настя. «У нас там замок заедает, а я утром захотела быстро душ принять в одиночестве. Думала, в общаге нет почти никого. С одной стороны, сама виновата, а с другой... Надо коменданту пожаловаться, чтоб парни опять оборзели и в женскую душевую без мыла заходят. Пусть снова с ними воспитательную беседу проведет». Комендант у нас была строгая, парни ее боялись. Да и, в принципе, держала всех в ежовых рукавицах. Первокурсникам она всегда проводила строгий инструктаж, который грозил выселением и отчислением за такие фокусы. «Как дела?» – сменила тему Настя. «Говорят, у вас новый уголовник?» «Не напоминай мне о нем», – попросила я и не стала рассказывать подруге, что извращенец и уголовник – это один и тот же человек. «Как у вас?» Теперь я сменила тему на менее скользкую и нервирующую. «У нас фиалка с цепи сорвалась», – пожаловалась Настя, пряча руки в карман спортивных штанов. «Нервная стала, задает столько, что я до пенсии прочитать не успею». Все ниточки тянулись к уголовнику. Я была почти уверена, что и причина внезапного озверения фиалки – привлекательный, черствый и нахальный Руслан Евгеньевич. Ален Делон комнатный. Он решил обаять всех, кто не успел умереть от страха при первом его появлении. Или только нам с фиалкой не посчастливилось. Сердце снова забилось как-то неспокойно. Я с удвоенным усердием домела грязь и выпрямилась. «Может, кто при ней посмел бранное слово молвить?» – улыбнулась я. Вот фиалка и разозлилась. После бранных слов она обычно аристократично бледнела и красиво оседала на табурет. Настя тоже улыбнулась. «Может, первый курс за место класть сказал ложить?» – предположила я, вспоминая Апасяна, который уже успел влюбиться в девушку с факультета филологов. «Не святотатствуй! Ты дважды за предложение заслужила расстрел насмерть!» – рассмеялась Настя. «Фиалка только недавно пережила ихний!» «Ладно, прорвемся. Пойду я. Читать и молвить слова бранные, трехэтажные, в адрес Фиалкин. Слишком лютует барыня наша. Может, ей экстрима не хватает? Поймать извращенца и ей на перевоспитание отдать. Да ради удовольствия телесного». «По что так извращенца безобидного наказываешь?» Переходя на высокий Настин стиль, полюбопытствовала я. «Он через неделю будет разговаривать исключительно цитатами из произведений времен барочной литературы. Сложными, пышными формами со стремлением к величавости. Или как в дневниках Толстого. Ничего не делал, валялся, падал духом, шил». «Такие затейники эти ваши классики!» – рассмеялась я. «Не то слово», – согласилась со мной Настя. «Ладно, все, ушла. Пока». Настя ушла, а я спряталась в комнате. Убрала совок и веник на место и села на кровать, доставая мобильный. Лиля прислала сообщение, что приедет только в воскресенье. Подруга жила с родителями, а те собирались на дачу копать картошку. Соседок моих тоже не было, хотя пары у обеих давно закончились. Решив не терять зря времени и мучаясь чувством вины от прогула двух последних пар, я села за уроки и до 17:30 честно училась, параллельно делая заметки для эссе, которое в качестве развлечения дал нам уголовник. И я бы не стала тратить на него время, но Логинов пообещал зачет автоматом, а я очень не хотела сдавать ему экзамен. А теперь и на пары идти к нему было боязно. Интересно, его слова о том, что меня он станет спрашивать строже, можно классифицировать как угрозу? Я нервно отбросила шариковую ручку на столешницу и возвела очи потолку. Логинов, Логинов, Логинов. Я точно когда-то умудрилась вызвать демона Бубузяблика, и теперь он преследует меня везде. Отодвинула подальше тетрадь, закрыла крышку ноутбука и отправилась в душ. Больше никуда сегодня не пойду. И так выдался слишком уж насыщенный день. Радовало только то, что завтра суббота. В расписании всего три пары, а на занятия к Логинову вот только в понедельник. Я приняла душ, навела порядок в нашей с девочками комнате, посплетничала перед сном с подругами и провалилась в глубокий сон без сновидений.